Глава 15. Глухие боги. Туркестан, май 1934 года. Норильск-Лак, июнь 1942 года. Змея взметнулась из-за камня черной молнии. Он не успел отшатнуться. Почувствовал сильный удар в бедро, резкую боль укуса. Атаковав, змея почему-то не отпрянула, и он, еще не осознав, что произошло, поднял ногу в тяжелом солдатском ботинке и размозжил твари треугольную голову. На черной чешуйчатой коже желтели мелкие ромбовидные пятна. Это была Эфа, убийца пустыни. «Я умираю», — подумал он, холодея от первобытного ужаса. «От укуса Эфы нет спасения». Вытащил нож и вонзил в ногу сантиметра на три выше красных точек, оставленных зубами змеи. Хлынула кровь. Скрипя зубами, он вырезал кусок своей плоти, как древний герой, кормивший птицу Симург. Разорвал рубашку и кое-как перевязал рану. Его била дрожь, но в глазах пока не темнело, и мышцы не сводило судорогой. Он прислонился к горячему камню, вытянул ноги и некоторое время сидел так, глубоко вдыхая сухой пыльный воздух. Бешено колотившееся о ребра сердце понемногу успокаивалось. «Может быть, у нее не осталось яда?» — с надеждой подумал он. «О таких случаях рассказывали. Иногда змеи сходят с ума и бросаются на всех подряд, быстро расходуя свой запас яда. Если это так, ему крупно повезло. Теперь хорошо бы еще добраться до лагеря, до наступления темноты». В лабиринте невысоких скал, печальных остатков некогда могучей горной страны, можно было блуждать бесконечно. Он забрел сюда в поисках убежавшего жеребца. Красавец Алтын, которого он объезжал каждый вечер после раскопок, вдруг скинул его и ускакал в холмы. «Я, кажется, пришел оттуда», — подумал он, вглядываясь в похожий на арку проход между двумя красноватыми утесами. В просвете арки яростно сияло багровое закатное солнце. Лабиринт скал находился к востоку от лагеря. Стало быть, возвращаться нужно было на запад. Вот только прямых путей в этом лабиринте не существовало. Хромая и морщась каждый раз, когда приходилось переносить вес тела на раненую ногу, он побрел на закат. Ущелье, разумеется, тут же повернуло к югу, потом снова к северу, потом раздвоилось, как язычок змеи. Солнце уже почти скрылось за зубчатыми стенами скал, по песку протянулись длинные тени. Вечерний холодок мурашками пополз по телу. Несколько раз он принимался громко звать Алтына, но ему отвечало лишь эхо, мечущееся между каменными глыбами. Потом он окончательно понял, что потерял дорогу, и со стоном опустился на большой валун. Ночевать в скалах не хотелось. Не только из-за хищников, которые могли появиться с наступлением темноты, но и из-за холода, быстро сменяющего дневную жару. Спать на холодных камнях означало почти наверняка застудить себе почки или заработать радикулит. Ни то, ни другое в 20 лет не выглядит пределом мечтаний. В пустыне еще можно набрать саксаула или каменного дерева и развести костер. Но на этих древних камнях не росла даже трава. «Я пойду дальше», — сказал он вслух, как будто скалы могли его слышать. «Я буду идти, пока не свалюсь с ног. Я не сдамся». Он закусил губу и поднялся. Искромсанная нога отозвалась глухой болью. Белая тряпица, которой он перетянул рану, пропиталась кровью насквозь. Над головой промелькнула черная тень. Он поднял голову. В сиреневых сумерках над ущельем кружило чудовище с уродливой лысой головой на длинной и тонкой шее. Гриф. Падальщик. Он наклонился и поднял с земли тяжелый камень. Если тварь приблизится, он постарается перебить ей крыло. Гриф насмешливо каркнул, описал над ним еще один круг и скрылся из виду. Падальщики терпеливы. Он шел, спотыкаясь и падая, поднимался, сплевывая горькую слюну, бормотал то площадные ругательства, то чеканные строки латинских авторов, цеплялся за острые камни и пробирался все дальше и дальше вглубь каменного лабиринта, уже не заботясь о том, в каком направлении он идет. Важно было продолжать двигаться. А когда с небес коршуном упала непроглядная туркестанская ночь, он увидел свет. Свет дрожал над верхушками далеких скал, холодный и дикий, как отблески костров туземцев с островов южных морей, которыми он грезил в детстве. Бесшумное, синевато-белое пламя. Он засмеялся, и смех его далеко раскатился по безлюдным ущельям. Это не мог быть лагерь. Тот издалека мерцал мягким, уютным, янтарным светом. Здесь, в глубине скалистой страны, таилось что-то совсем чужое и даже зловещее. Но он не чувствовал страха. Он, ускользнувший от смерти и не побоявшийся вырезать кусок собственной плоти, не видел перед собой ничего, что могло бы его напугать. Он пошел на свет. Ему показалось, что он шел целую вечность. Наконец он выполз, идти у него уже не оставалось сил, на каменистую площадку, нависавшую над неглубокой расщелиной. Тысячи лет назад по этой расщелине, наверное, бежал веселый горный ручеек. Сейчас она выглядела омертвевшим шрамом, рассекавшим сухое безжизненное тело земли. На другой стороне расщелины высилась черная башня. Мертвенный свет поднимался из темного провала или колодца у ее основания. «Это горит подземный газ», — подумал он. «Рядом с ним можно согреться». От башни его отделяло каких-то 200 метров, но это были самые длинные метры в его жизни. Он скатился по пологому склону расщелины в кровь, обдирая тело о камни, и полез на противоположный склон, который оказался и выше, и круче. Несколько раз он срывался, но продолжал взбираться наверх, скрипя зубами от боли. Башня, на первый взгляд не показавшаяся ему особенно высокой, теперь вздымалась над ним, словно гора. Она была сложена из огромных глыб дикого камня и вблизи производила впечатление очень древней. От колодца, в котором горел газ, вела к башне, выложенная выщербленными плитами известняка, дорога. Он подполз почти к самому колодцу, но не почувствовал никакого тепла. Свет, вырывавшийся из подземной дыры, был холодным. Он протянул руку, чтобы коснуться синеватого мерцания, и тут же с криком отдернул ее. Кожа на пальцах покраснела и вздулась, как если бы он сунул ее в огонь. «Что же это за чертовщина?» — спросил он вслух. Холодный свет, обжигающий, как настоящее пламя. Тут было о чем поразмыслить. Но сейчас его занимали более практические вопросы. Он промерз до костей, и ему во что бы то ни стало, нужно было согреться. «Может, в башне найдутся какие-нибудь деревяшки?» — подумал он. «Соберу их и разведу костер». Широкий дверной проем в виде трапеции закрывался когда-то металлическими створками, но безжалостное время сожрало их, оставив лишь черную труху на пороге. Он осторожно проник в башню и почти сразу наткнулся на то, что искал. Целую груду кривых веток каргача, заботливо сложенную в углу. Видно, башню время от времени посещали. Спички он потерял во время своих странствий по ущельям, но теперь это не имело значения. Он вытащил из груды веток одну потолще и поковылял обратно к колодцу. Сунул ее в столб синеватого света. На конце ветки тут же заплясал веселый желтый огонек. Когда костер разгорелся, распространяя вокруг себя вожделенное тепло, он почувствовал, что к нему вновь возвращается любопытство. Кто и когда построил эту башню? Огнепоклонники? Он слышал, что в горах Туркестана еще живут последние потомки древних зороастрийцев, бежавшие в отдаленные уголки страны от торжествующего ислама. Но арабы пришли в эти края чуть больше 1000 лет назад, а башня выглядела чудовищно старой, едва ли недопотопной. Осколок неизвестной науки древней цивилизации. Отблески пламени плясали на закопченных, скошенных стенах, выхватывали из темноты очертания полуразвалившейся каменной лестницы. Он терпеливо дождался, пока согреется окончательно, потом поменял повязку, отметив, что кровотечение почти прекратилось, и, прихватив с собой горящую ветку, полез на второй этаж башни. Здесь сладковато пахло разложением, а мощные камни стен были покрыты полустершимися барельефами, изображавшими крылатых чудовищ. Посреди комнаты стоял гранитный алтарь с выдолбленными канавками, в которых застыло что-то темное. Окон в этом помещении не было. Третий этаж был меньше и носил следы недавнего пребывания людей. У стены лежал набитый конским волосом матрас, в углу валялась пустая консервная банка, обгрызенный кусок сухаря и металлический котелок без ручки. В середине сложенного из циклопических каменных балок потолка зияла круглая дыра, через которую были видны крупные туркестанские звезды. Крепкая деревянная лестница, отброшенная чьей-то рукой, лежала на полу. Он с трудом поднял ее и приставил к краю дыры. Взбираться по лестнице с раненной ногой было неудобно, но любопытство гнало его вперед. Он выбрался на плоскую крышу башни под режущие удары заточенного о стены ущелья и холодного ветра. Синее пламя, бившее из-под основания башни, наводило на мысль о горящем где-то на дне колодца маяке. Отсюда, с крыши, казалось, что его сияние заливает половину неба. Очертания скал плавились в мертвом подземном свете. «Это галлюцинация», — подумал он. «Яд все-таки проник в кровь, и сейчас я умираю на холодных камнях, где-то в ущелье. И все, что я вижу, на самом деле только предсмертный сон. Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны». Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастье в нашем жизни на столько лет. За его спиной раздался леденящий душу крик. Он резко развернулся, держа перед собой уже догорающую ветку. и успел увидеть вырастающую над краем башни уродливую тень. В уши ударило хлопанье крыльев, что-то большое сорвалось с крыши и метнулось в темноту, обдав его мерзким запахом гнили. Старый знакомый — гриф. Он шагнул в тень подальше от края, и тут что-то громко хрустнуло под его подошвами. Наклонился, держа ветку перед глазами, и вздрогнул. На крыше башни, уставившись пустыми глазницами черепа в бархатно-черное небо, лежал облаченный в военную форму скелет. Грифы здорово потрудились над ним, но добротная ткань его армейского костюма, кажется, это был английский «боксклот», не позволила им раскидать кости по всей крыше. Целыми остались и высокие ботинки, и лежащий поодаль цейсовский бинокль. Он присел на корточки перед скелетом, осторожно проверил карманы, не сохранились ли там какие-нибудь документы. В одном кармане обнаружился пакет с голландским трубочным табаком, в другом — сложенная в четверо карта. Ветка уже догорела, и он решил, что рассмотрит карту при свете дня. Больше ничего интересного найти ему не удалось. Он поднялся, и тут раненая нога подвела его. Потеряв равновесие, он с приглушенным проклятием рухнул на скелет, чувствуя, как трещат под его весом высушенные на солнце хрупкие кости. Завозился, пытаясь встать, ладони елозили по боксклоту, давя оставшиеся целыми ребра. Внезапно пальцы наткнулись на гладкий металл. Он машинально сжал руку, отполз подальше от несчастного покойника и только тогда взглянул на свой неожиданный трофей. В тусклом синеватом свете, вырывавшемся из подземного колодца, блестела на его ладони серебристая фигурка птицы с хохолком и большим клювом. Гумилев проснулся от боли в левой ноге. Рана, нанесенная им самому себе, затянулась много лет назад, и на память об опасном приключении в туркестанских горах остался только рваный белый шрам. Но боль иногда возвращалась, и каждый раз она предвещала беду. Нога болела перед тем, как за ним первый раз пришли в Ленинграде осенью 34-го. И за час до страшной драки политических с уголовными в Беломорлаге, когда он чудом остался жив, дрогнула рука у нанюхавшего саморафета урки, и заточка, нацеленная ему в печень, только оцарапала кожу. И тогда, когда он прилюдно осадил на лекции подонка Пумпянского, посмевшего издеваться над памятью его расстрелянного отца, когда Пумпянский заявил, что отец писал об Абиссинии, а сам никогда не был дальше Алжира, и назвал его отечественным Тартареном, Лев встал и заявил: «Вы говорите неправду. Гумилев был в Абиссинии». «Кому лучше знать, вам ли мне?» — надменно спросил Пумпянский. И Лев под дружный хохот аудитории ответил: «Конечно, мне. Я же его сын». Пумпянский побежал жаловаться в деканат, и спустя два дня Льва арестовали за участие в студенческой террористической организации. Болела нога и сейчас. Он открыл глаза и увидел над собой потолок верхней шконки. Каждое утро, изо дня в день, 4 года и 4 месяца подряд, он видел одно и то же. Доски в трещинах и кружках спиленных сучков. В каждый из них он мог ткнуть завязанными глазами. Край засаленного полосатого матраса, свешивающийся сантиметров на 20. Томаш, как обычно, ворочался во сне, и его матрас все время сползал. Когда-нибудь, по теории вероятности, Томаш должен будет свалиться вместе с матрасом на пол. Но пока что вероятности были на его стороне. Гумилев сделал глубокий вдох, стараясь не думать о том, что воздух в камере кисловатый и затхлый, как всегда бывает в помещении, где живут, едят, спят, справляют нужду 20 человек, которых к тому же водят в баню только раз в неделю. В конце концов, подумал он, запахи — это очень субъективно. Если бы я был эскимосом, то для меня не было бы аромата лучше, чем запах сырой рыбы. А если бы я родился бушменом, то приходил бы в восторг от дымка, клеющего в очаге буйволиного помета. Объективно, только наличие в воздухе кислорода. А его здесь достаточно. Иначе у меня болела бы не нога, а голова. И все-таки старая рана напомнила о себе неспроста. Он окончательно убедился в этом, когда после утренней поверки к нему подскочил мелкий блатной Филя и торопливым шепотом протараторил в ухо: «Приходи в 10 на зады литейного цеха, с тобой говорить хотят». «Погоди». Он цепко схватил Филю за рукав и притянул к себе. «Кто хочет?» «Знаешь», — огрызнулся блатной и резким движением вырвал руку. Тут же подошел Томаш, большой и надежный, загородил Филе дорогу. «Что случилось, Лев? Что этому шмендрику от тебя нужно?» «А ты вообще не суйся, куда не надо, чудило чешское!» — завелся блатной. «Не с тобой разговор!» Впутывать Томаша не хотелось, и Гумилев махнул рукой. «Ладно, пусти его. Что шестерку мараться?» Вместе с Томашем пошли и к умывальникам. Запасливый чех извлек из кармана робы газетный кулечек с зубным порошком, протянул другу. «Возьми, Лев, у тебя, кажется, кончился». «Ты разоришься со мной, Том». Гумилев аккуратно отсыпал маленькую щепотку порошка себе в ладонь. «Никогда не умел экономить, каюсь». «Надо учиться», — улыбнулся Томаш. «А то я уйду на волю. Кто тебя будет опекать?» «Вот еще», — обиделся Гумилев. «Опекать! А кто тебя от Магоги отмазал, забыл?» «Нет, не забыл. Кстати, зачем все-таки к тебе Филя подходил?» «Шепнул, говорить со мной будут. А кто не сказал?» Томаш помрачнел. «Сам как думаешь?» Гумилев осторожно насыпал порошок на новенькую с жесткой щетинкой зубную щетку. Выиграл неделю назад в карты у богатого бухарского еврея Финкельмана и с удовольствием принялся очистить зубы. «Не знаю, Том», — пробормотал он. «Может, ржавы за старые дела. Может, зухряч опять баллоны катит. Разберемся, в общем. Хочешь, я с тобой пойду?» В голосе Томаша не было особенного энтузиазма. Да оно и понятно. Та еще радость вписываться не в свою разборку с авторитетными блатными. Но Лев знал, что если он скажет «хочу», Томаш пойдет и будет прикрывать ему спину. «Нет», — сказал он, сплевывая белую от порошка слюну. «Сам разберусь». «Я на всякий случай ребят предупрежу». Томаш оглянулся по сторонам, потом сунул руку в карман и быстро протянул что-то Гумилеву. «Вот возьми, может, пригодится». Это была завернутая в плотную бумагу бритва. Вещь вообще обычная у блатных, но почти немыслимая в бараках политических. Откуда Томаш ее достал, можно было только догадываться. Лев благодарно сжал запястье чеха. «Спасибо, друг. Я вечером верну». Но он ошибся. На пустыре за литейным цехом его ожидали не ржавый и не зухряч. На пустой бочке из-под соляры сидел, щурясь на теплое июньское солнце, Его старый знакомец еще по ленинградским крестам — Свист. А за ним стояли двое угрюмых коренастых зэка, которых Гумилев на рельс-клаге никогда прежде не видел. «Какие люди!» — воскликнул Свист, широко разводя синие от наколок руки. Со стороны можно было подумать, что он хочет обнять давно потерянного брата. «Что, Левушка, не думал, наверное, что встретишь меня тут за полярным кругом? Ан, видишь, как оно повернулось?» «Я слышал, тебя зарезали на пересылке», — сказал Гумилев холодно. «Но недооценил твою живучесть». «А тебе бы этого хотелось, да, Левушка?» Голос Свиста стал совсем медовым. «Конечно, хотелось, а я знаю. Тогда у крестах ты ведь так и не отдал мне должок. А если бы меня зарезали, то некому было бы и отдавать. Но Бог не фраер, он все видит. И я живой, и ты. Пока что. Так что ты мне по-прежнему должен. И теперь уже с процентами». 7 лет назад в крестах молодой заключенный Лев Гумилев вступился за старого правоведа Кизеветтера, которого обижали воры. Профессор был осужден за антисоветскую агитацию. На самом деле все его преступление заключалось в том, что он рассказывал студентам на лекциях о принципе презумпции невиновности. Жена профессора каждые 2 дня приносила ему передачи с белыми булками, печеньем и конфетами. Почтенный правовед был сладкоежкой. Все эти деликатесы у Кизеветтера тут же отбирали державшие в камере масть урки. Правовед возмущался и пытался жаловаться тюремному начальству, но до его страданий никому не было дела. В конце концов, Гумилеву это надоело, и он подошел к блатному, реквизировавшему у профессора очередной пакет с едой. «Почему ты отобрал у старика передачу?» — спросил он у урки. Тот ухмыльнулся, предчувствуя веселье. «Отобрал? Ты что, голубок? Он мне сам ее отдал. Ишь, какой довольный сидит!» Неопытный человек купился бы на этот примитивный трюк и обернулся бы проверить, не сошел ли с ума профессор. Но за плечами Гумилева был уже Беломор-лак, где он вдоволь насмотрелся на подлые блатные штучки. Поэтому он сделал вид, что оборачивается, перехватил летящий ему в голову кулак и, резко присев, бросил противника через себя. Этому приему научили его в Азии, тамошний народ любил борьбу. Сам Гумилев до ареста увлекался боксом, но в подобной ситуации азиатская хитрость была предпочтительнее честного английского мордобоя. Урка со всего размаху грохнулся об пол спиной и затылком и дико завыл. Гумилев не стал наклоняться, чтобы посмотреть, что с ним такое, просто подобрал пакет профессора и отнес его обратно к Кизеветтеру. «Молодой человек», — пробормотал правовед, побелев от страха, — «вас же теперь убьют». «Пусть попробуют», — усмехнулся Лев. «К тому же я действовал по понятиям, а они в этой среде важнее, чем законы в вашей». Он оказался прав. Блатные, конечно, устроили разбор. Все-таки не каждый день политически осмеливался поднять руку на вора. К счастью, нашлось немало свидетелей, слышавших, как урка назвал студента «голубком». А за такую безосновательную предъяву с него можно и нужно было спросить. Смотрящий камеры, поразмыслив, заявил: «Шо студент защищал терпилу, шо благородно, а урка пострадал за собственную борзость, поэтому виноват и сам». На некоторое время в камере воцарился мир. У профессора даже перестали отбирать передачки. Гумилев, с некоторых пор не веривший в сказки со счастливым концом, утроил бдительность, и однажды ночью это спасло ему жизнь. Он лежал с открытыми глазами, мысленно чертя на карте маршрут великой армии Александра Македонского, когда к изголовью его шконки бесшумно скользнула черная тень. Еще одна тень выросла в ногах. Лев понял, что сейчас произойдет. Один бандит накинет ему на горло удавку, другой сядет на ноги, чтобы жертва не могла вырваться. Прежде чем убийцы начали действовать, он кубарем скатился со шконки и вцепился в лодыжки того, кто держал удавку. Гумилеву удалось опрокинуть врага на пол, и в это время второй подскочил и нанес ему страшный удар по затылку. Перед глазами Гумилева вспыхнули и закружились яркие огни. Ему показалось, что мир уплывает куда-то в бок, а сам он падает в бездонное, полное звезд пространство. Но вместо того, чтобы рухнуть замертво, он вдруг почувствовал страшную злость и невероятный прилив сил. Словно выпущенный из катапульты снаряд, он вскочил и обрушил на противника целую серию ударов. Так бешено драться у него не получалось даже на ринге. Крюк в печень, прямой в челюсть, апперкот. Противник пытался закрываться, но удары Гумилева легко пробивали его неумелую защиту. Потом в камере вспыхнул свет, и льва тащили. Его спарринг-партнер был похож на окровавленную куклу, но Гумилев узнал его. Это был тот самый урка, которому он помешал отобрать передачу у старика-правоведа. Погоняло у урки было свист. «Должок за тобой, Левушка, да еще с процентами», — ласково повторил свист. «А долги, голубок, надо отдавать». Гумилев опустил руку в карман и нашарил бритву. Зажал ее между указательным и средним пальцами и сделал шаг к сидевшему на бочке уголовнику. «Кто здесь какая птица? Это еще посмотреть надо», — презрительно проговорил он. «Ты еще не показывал своим корешкам, как ты отлично умеешь кукарекать». Это было страшное оскорбление, и он был уверен, что свист не сумеет пропустить его мимо ушей. Так и произошло. «А ну!» — процедил вор сквозь зубы. «Положите его мордой в грязь! Сейчас я его офоршмачу!» Его угрюмые телохранители двинулись к Гумилеву. Тот отступил на шаг, потом развернулся и бросился бежать. Блатные рванули за ним. «Куда бежишь, голубок?» — насмешливо крикнул свист. «Лагерь большой, а бежать тебе все равно некуда». Один из его подручных настиг Гумилева, схватил за бушлат и дернул, пытаясь свалить на землю. Лев обернулся к нему и взмахнул рукой с зажатой в ней бритвой. Блатной схватился руками за лицо и завыл. Бритва отсекла ему кончик носа. Второй урка, бежавший не так быстро, остановился как вкопанный. Гумилев пошел на него, помахивая бритвой, страшный, с перекошенным ненавистью лицом. «Исчезни, плесень!» — рявкнул он на блатного. «На куски порежу!» Лицо уркагана стало сине-белым. Он начал медленно пятиться назад, не сводя глаз с окровавленной бритвы. «Эй, свист!» — позвал лев. «Ты еще здесь? Иди сюда, я тебя бесплатно побрею. Заодно отрежу кое-что лишнее». Подручный свиста повернулся и бросился бежать. Второй, подвывая, катался по земле, зажимая ладонями кровоточащую рану. «Ты покойник!» — взвизгнул свист, которого словно ветром сдуло с его бочки. Он отбежал на безопасное расстояние и орал оттуда на Гумилева, брызгая слюной, как припадочный. «Я землю жрать буду, а тебя урою! Я тебе на британский флаг порву, сука!» «Иди сюда, петушок!» — позвал его лев. «Посмотрим, кто кого порвет!» На душе у него было весело. Он снова чувствовал себя молодым и сильным. Однажды он отметелил этого мерзкого труса, любителя нападать из-под тишка. Отметелит еще раз. И плевать, что там грозится сделать свист. Все равно он, Лев Николаевич Гумилев, сильнее всех свистов в мире. Он аккуратно вытер бритву о траву и сунул ее в карман. «Рыло!» — истошно завопил Свист. «Мочи его!» Гумилев спиной почувствовал опасность, начал разворачиваться, но опоздал. Чье-то тяжелое, остро пахнущее потом тело врезалось в него сзади, повалило на землю. Железные пальцы вцепились в запястье, не давая добраться до слишком рано убранного в карман оружия. Лев попытался перевернуться, но туша, придавившая его, была чересчур массивной. Он увидел, как, приминая траву, приближаются к нему заляпанные грязью сапоги Свиста. «Ну что, Левушка?» — ухмыльнулся вор. «Побаловал и хватит. Теперь я банкую. Понял, Фрей?» Свист опустился на корточки, ухватил его за волосы. «Не желаешь извиниться, голубок? Если вылежишь мне сапоги, я, может, и прощу тебя». «Пошел ты в жопу, петух гамбургский!» — прохрипел Гумилев. «Сам себе сапоги вылизывай!» «Вижу», — сказал Свист задумчиво, — «извиняться ты не желаешь». Он дернул голову Гумилева вверх и с силой опустил ее лицом в землю. Лев почувствовал, как рот наполняется кровью. «Эй, Штырь!» — позвал Свист. «Ты что встал, как хрен на целку? Иди сюда, подмахнешь!» «У меня есть последний шанс», — подумал Гумилев, — «снова превратиться в берсерка, как тогда в крестах, скинуть с себя эту тушу, вцепиться в горло Свисту. Но как войти в это состояние? Я не сумею сделать это специально!» «Что здесь происходит?» — прогремел над ним чей-то металлический голос. «Совсем страх потеряли, урки поганые!» Хватка, сковывавшая руки Гумилева, ослабла. «Ну зачем же так, гражданин начальник?» — разочарованно проговорил Свист. «Мы тут занимаемся гимнастикой на свежем воздухе. Никаких безобразий не допускаем. Правда, Левушка?» «Взять их!» — скомандовал голос. Лязнули затворы винтовок. Никогда еще этот звук не казался Гумилеву таким прекрасным. «Эй-эй!» — запротестовал Свист. «Зачем эти излишества? Я и так прекрасно знаю...» Он не договорил. Послышался хлесткий удар, и вслед за ним протяжный стон. «Звери!» — взвизгнул Свист. «Прикладом по почкам, суки! Позорный я!» Еще один удар, как будто камень шлепнулся о кадушку с тестом. Туша, навалившаяся на Гумилева, вдруг проворно вскочила на ноги, больно наступив при этом ему на лодыжку. «Заключенный Гумилев!» — прогрохотал жестяной голос. «Встать!» Лев поднялся, отряхнул робу. Перед ним стоял начальник особого отдела Норильск-Лага, майор Федун. Невысокий, чрезвычайно широкоплечий, лысый мужчина лет 50. Вместе с Федуном во дворе находилась дружина солдат караульной роты, державшая под прицелом Свиста и его подручных. Подручных было трое. Кроме уже известных Гумилёву блатных, присутствовал еще и здоровенный мужик с вытянутым и словно вдавленным лицом и длинными, как орангутанга, руками. Судя по всему, это и был сидевший до поры до времени в засаде Рыло. «Заключенный Гумилев», — сказал майор Федун, — «у тебя есть 5 минут, чтобы привести себя в порядок и явиться в особый отдел. С тобой хотят поговорить». «Что ж за день сегодня такой?» — подумал Гумилев. «Всем не терпится со мной поговорить». «Спасибо, товарищ майор», — сказал он искренне. «Я уже иду». «Левушка!» — крикнул ему вслед Свист. «Мы еще встретимся! Ты жди!» «Заткните этого придурка!» — велел Федун. «Потом всех в наручники и в карцер». «Но все растет, беда. Ее не проиграли. Ни мы и ни они. Нигде и никогда. Вот разбудил затвор упругим треском стали ее глухих богов. И все растет, беда». Нога болела по-прежнему. Он плескался в умывальной, стирая с лица кровь и грязь, когда в дверном проеме вырос Томаш. «Живой друг?» — спросил Чех. «Как видишь?» «Спасибо за бритву». «Она пригодилась». Томаш махнул рукой. «Ай, пустяки! Лучше скажи спасибо, что я шепнул о твоем деле ребятам. Так что, когда Федун стал тебя разыскивать, ему сразу сказали, что ты бьешься с блатными за Литейным». «А зачем я ему понадобился?» Томаш сделал загадочное лицо. «Говорят, там прилетел какой-то офицер НКВД из Москвы, спецрейсом». «И при чем же тут я?» «Не знаю. Но как только он прилетел, Федун побежал тебя искать. Так что выглядеть тебе нужно получше. Может, побреешься?» «Хватит с меня бритв. По крайней мере, на сегодня. Лучше одолжи свои сапоги». В кабинете Федуна, куда его пропустили сразу же и без лишних вопросов, навстречу Гумилеву поднялся высокий, коротко остриженный блондин с перебитым носом. «Капитан НКВД Шибанов», — представился он, не дожидаясь, пока ЗК Гумилев доложит о себе по всем правилам. «Присаживайтесь, Лев Николаевич». Лев присел. Нога болела уже почти невыносимо. «Я прибыл из Москвы, чтобы задать вам один единственный вопрос», — сказал капитан. «От этого вопроса, однако, зависит очень многое. В частности, ваша дальнейшая судьба». «Слушаю вас», — коротко ответил Гумилев. «В 1934 году вы работали в археологической экспедиции в Восточном Туркестане». Капитан сделал паузу, и Гумилев молча кивнул. «Во время этой экспедиции вы находили что-нибудь необычное? Какие-либо предметы, обладающие уникальными свойствами?» Лев внимательно посмотрел на капитана. Тот казался чрезвычайно взволнованным, как будто от ответа ЗК Гумилева действительно что-то зависело. «Да», — ответил Гумилев. «Находил». «Что это было?» Теперь в глазах капитана блестел настоящий азарт охотника. «Ну, сначала я нашел башню, построенную, видимо, древними солнцепоклонниками. А около нее колодец, в котором горел природный газ. На крыше башни я обнаружил труп офицера, скорее всего, англичанина. А при нем карту, которую я, к сожалению, так и не смог расшифровать». «А еще?» — нетерпеливо спросил Шибанов. «Что-нибудь еще?» «Еще», — медленно сказал Лев. «Я нашел фигурку попугая, сделанную из какого-то серебристого металла. И эта фигурка действительно была очень необычной. Но вам, я полагаю, это и так должно быть хорошо известно». Капитан удивленно поднял брови. «Это еще почему?» «Хотя бы потому, что и фигурка, и карта были изъяты у меня при моем втором аресте весной 1935 года органами НКВД». «Что?» «Я думал, это есть в материалах дела», — пожал плечами Гумилев. «С тех пор я никогда больше не видел серебряного попугая. Боюсь, что ничем не смогу вам помочь». Капитан сплел пальцы в замок и хрустнул суставами. «Вы ошибаетесь, Лев Николаевич. Я уполномочен предложить вам кое-что необычное». «Нога», — подумал Гумилев, — «вот почему она так болит». «Я ничем не смогу вам помочь», — повторил он упрямо. «С эксотом я быть не намерен. Как еще можно использовать меня для нужд вашей организации, не представляю». «Да послушайте его, наконец!» — прикрикнул Шибанов. «С эксотов хватает и без вас тоже мне». «Нашли необычное предложение. Речь идет о том, чтобы послужить Родине». «Я и так ей служу», — буркнул Гумилев. «Работаю в медно-никелевой шахте», — Лев Николаевич перебил его капитан. «Я предлагаю вам свободу». Гумилеву показалось, что он ослышался. «Что вы сказали?» «Если вы согласитесь, то мы выйдем отсюда вместе. Сядем в самолет и полетим в Москву. И в лагерь вы уже не вернетесь. Ну что, согласны?» «Это шутка», — подумал Гумилев. «Это чья-то злая шутка. Мой срок истекает через год. Потом еще как минимум 5 лет колонии поселения. Это не может быть правдой». Вслух он сказал: «Вы сказали, что речь идет о службе родине. Что конкретно я должен буду сделать?» «Лев Николаевич», — сказал Шибанов очень серьезно, «вы должны будете остановить войну».